Вы слыхали историю Янинского паши? Али Тибелина? Конечно. Ведь мой отец приобрел свое состояние у него на службе. Да, правда, я забыл. А какое отношение имеет Гайде к Али Тибелину? Она всего-навсего его дочь. Как, она дочь Али паши? И прекрасной Василики. И она ваша невольница? Да. Как же так? Да так, однажды я проходил по Константинопольскому базару и купил ее. Это великолепно. С вами, дорогой граф, не живешь, а грезишь. Скажите, можно попросить вас, хоть это и очень нескромно, я слушаю вас, но раз вы показываетесь с ней, вывозите ее в оперу, что же дальше? Так я могу попросить вас об этом? Можете просить меня о чем угодно. Тогда, дорогой граф, представьте меня вашей княжне. Охотно, но только при двух условиях. Заранее принимаю их. Во-первых, вы никогда никому не расскажете об этом знакомстве. Отлично. Альбер поднял руку. Клянусь в этом. Во-вторых, вы ей не скажете ни слова о том, что ваш отец был на службе у ее отца. Клянусь и в этом. Превосходно, виконт. Вы будете помнить обе свои клятвы, не правда ли? «О, граф!» — воскликнул Альбер. «Отлично. Я знаю, что вы человек чести». Граф снова ударил по звонку. Вошел Али. «Предупреди Гайде, — сказал ему граф, — что я приду к ней пить кофе, и дай ей понять, что я прошу у нее разрешения представить ей одного из моих друзей». Али поклонился и вышел. «Итак, условимся. Никаких прямых вопросов, дорогой виконт. Если вы хотите что-либо узнать, спрашивайте у меня, а я спрошу у нее. Условились?» Али появился в третий раз и приподнял драпировку в знак того, что его господин и Альбер могут войти. «Идемте», — сказал Монте-Кристо. Альбер провел рукой по волосам и подкрутил усы, а граф снова взял в руки шляпу, надел перчатки и прошел с Альбером в покое, который, как верный часовой, охранял Али, и немного дальше, как пикет, три французских горничных под командой Мирто.